Когда-то в этом каземате стояла пушка, которой так и не довелось выстрелить по врагу, хотя жерло грозно выглядывало в амбразуру. Увы, оборонительного значения Петропавловская крепость давно не имела, превратившись из военного форпоста в узилище для инакомыслящих. Поэтому орудия давно убрали, амбразуру забрали толстой решеткой, и теперь там сидел заключенный. Когда-то он был молод и даже красив, имел мечты, стремления. Боже, как давно это было! Полгода назад! Звякнула железом о железо крышка глазка, и чей-то равнодушный взгляд скользнул по сгорбившейся фигуре арестанта. Тот, погруженный в какую-то невероятную апатию, даже не пошевелился в ответ. Затем раздался противный скрип давно не смазанных петель, и отворилась дверь. «На выход!» – нечеловечески равнодушным голосом велел Хожалый. На самом деле это было не рядовым событием. Обычно тюремщики не разговаривали со своими узниками, и единственный, с кем заключенный общался после суда, был священник. Впрочем, общением это было назвать трудно. Седой благообразный батюшка накрыл его епитрахилией и вопросил о грехах. Затем, не дождавшись ответа, сокрушенно покачал головой и, перекрестив на прощание, вышел вон. Поднявшись на разом одеревеневших ногах, отказавшийся от исповеди преступник с трудом шел по коридору. Его ждала виселица. Было время, когда он даже мечтал о таком конце, воображая, что это будет прекрасный светлый день, а у его эшафота будет стоять с цветами все прогрессивное человечество, восхищенное его подвигом. Увы, вместо этого было раннее утро, пустой двор, равнодушные лица палача, конвоиров, прокурора и доктора, который должен будет засвидетельствовать смерть. «Вы слышите меня?» – донесся до приговоренного чей-то голос. «Да», – едва шевеля помертвевшими губами, ответил он. «Вы Григорий Назимов?» «Когда-то меня так звали». «Вы осуждены за убийство великого князя Алексея Александровича?» «Да», – еле слышно отозвался узник, но, видимо, расспросы разбудили в нем любопытство, и в глазах проявился огонек интереса. «Зачем вы спрашиваете?» «Я знаю, что это были не вы». «Откуда?» «Это не важно. Просто скажите мне, кто это был?» «Это был я!» «Лжете! Облегчите душу перед смертью! Скажите мне, это был...» «Слушайте, вы!» С необыкновенным ожесточением воскликнул Назимов. «Это был я! Я один! Запомните!» Но жандармский офицер продолжал стоять рядом, не обращая внимания на приступы ярости у приговоренного, и когда тот стих, снова задал вопрос. «Это был Будищев?» «Что? Да, то есть нет. Зачем вы меня мучаете?» «Скажите только одно слово». «И что?» – почти плача спросил Григорий. «Меня не казнят?» «Нет», – не стал кривить душой штабс-капитан. «Вас повесят. Таков приговор». «Тогда зачем это все? Разве вы не хотите остаться неотомщенным?» «Я уже отомстил за весь угнетенный народ». «Бросьте. Алексей Александрович не сделал никому зла, не занимал важных постов. Не было никакого смысла убивать его. Все равно. Хочешь сдохнуть за чужое преступление?» Разозлился жандарм. «Ну и черт с тобой! Конвой, ведите его!» Вскоре осужденный оказался на эшафоте, после чего ему зачитали приговор. Назимов остался безучастным. И даже когда ему надели на голову мешок, он стоял так, будто происходящее никак его не касалось. И лишь ощутив на шее петлю, он дернулся и что-то промычал, но было поздно. Люк под ногами открылся, и бесформенная фигура в сером халате скользнула вниз. «Плохо Прошка казнит», — вздохнул врач. «Что?» «Я говорю, что люк надобно открывать резко, а веревку делать подлиннее», — охотно пояснил Эскулап. «Тогда шея под тяжестью тела ломается, и смерть происходит быстро, а теперь придется ждать». Но палач, которого доктор назвал Прошкой, видимо, и сам понял, что совершил оплошку, а потому повис на теле приговоренного, обхватив его руками и ногами. «Не извольте сомневаться, ваше благородие», – приговаривал он, с какой-то сладострастностью чувствуя конвульсии. «Сейчас дойдет болезный». «Вот подлец», – ругнулся врач и с сочувствием посмотрел на офицера. «Вам, Вельбицкий, видимо, непривычны такие зрелища?» «Не то чтобы», – поморщился штабс-капитан. «Смерть я повидал». «Нет, батенька, это вам не война. Тут совсем иной склад характера надобен. И чего вас только с Харькова сюда принесло?» «Ситуация сложная. Вызвали всех, кого только можно». «Это да», – вздохнул доктор и показал на казненного. «А ведь все он показал, мерзавец, что и из револьвера убить можно-с». Это было правдой. Если после неудачного покушения Соловьева террористы переключились было на взрывчатку, делая в подпольных мастерских адские машинки из динамита, то удачный выстрел Назимова заставил их снова вернуться к огнестрельному оружию. За каких-то полгода случилось сразу несколько покушений, стоивших жизни трем высокопоставленным жандармам, и только главная мишень террористов, император Александр II, оставался пока неуязвимым. Но стрельба не утихала, ведь одна верная пуля может решить все беды России. Графиня Блудова никогда не вела слишком уж бурную светскую жизнь, но были в ней и блистательные приемы, и великолепные балы, и многое другое, что тешит самолюбие в молодости, но по прошествии времени уже не кажется таким важным. Что эти мимолетные радости по сравнению с вечностью? Однако успеху своего племянника старушка искренне обрадовалась, тем более что и сама была к нему причастна. «Так ты, моншер Неве, говоришь, что будешь выступать с лекциями?» «По крайней мере, я получил такое предложение. Если честно, сам в шоке, я ведь не очень образован». «Пустые опасения, мой друг. Да, есть много вещей, о которых ты не имеешь порядочных понятий, но тебя ведь не зовут преподавать французскую грамматику». «Слава богу, нет», – усмехнулся Будищев. «Напрасно смеешься. Я помню времена, когда в гувернёры или учителя нанимались совершенно пустые люди, ничего не знающие и не умеющие, а их воспитанники потом становились сенаторами и министрами». «Да, вы мне об этом рассказывали». «О, я о многом могла бы тебе поведать, но, боюсь, уже не успею. Старость». «Не говорите так, вы еще ого-го!» «Оставь эту неуклюжую лесть. Не знаю, какой ты ученый-изобретатель, но придворный бы из тебя точно не получился». «Да какой я ученый? Так, кустарь-одиночка». «Скромность – это похвальное качество, однако совсем не то, что поможет тебе вернуть титул». «Полно, тетушка, какой еще титул?» «Графский, мой дорогой, тот, который заслужил верной службой государю, твой дед, и теперь носит отец». «Вадим Дмитриевич и слышать обо мне не хочет». «Сам виноват. Уж больно слава о тебе худая». «Какая есть?» «Глупости. Над репутацией, как и над образованием, надобно трудиться. Тогда и слава будет добрая». «И что же делать?» «Рано ты из армии ушел. Дослужиться бы тебе до офицерского чина. Знаю, знаю, мастерских бы ты своих не открыл, и лекции тебя читать в университет не позвали бы. Но все одно, человек без чина все одно, что вовсе не человек. И даже манифест 1762 года мало что изменил в этом». Ничего, вот стану купцом первой гильдии, пожертвую пару тысяч на благотворительность, получу орден. Замолчи немедленно, гадкий мальчишка. Разве можно так говорить о пожертвованиях на благое дело? Разве благотворительность измеряется деньгами или орденами? Жертвовать надо от чистого сердца. Простите, тетушка, я, кажется, и впрямь ляпнул что-то не то. Вот именно ляпнул. Хотя что еще ждать от вашего поколения? Ну не сердитесь, умильно улыбнулся Дмитрий. Вот разбойник, не удержалась от ответной улыбки графиня. И почему я тебя терплю? Любите, наверное. Ладно, говори, зачем пришел. Да, в общем, не знаю даже, как сказать. Говори как есть. Если смогу, помогу. Не в этом дело. Вы и так мне очень помогли, а я не знаю, как вас отблагодарить. Может быть, есть какое-то дело, какое вы не можете никому поручить? О чем это ты? Не знаю, просто денег у вас и без меня много. Новомодные гальванические игрушки вы не любите, но что-то же вам нужно. Послушай, Моншер, я знаю, как ты ведешь дела. У тебя работают мальчишки, которых ты обучаешь ремеслу, кормишь их, одеваешь. Поверь, в моих глазах это дорогого стоит. Еще есть та девочка, Стеша. Признаюсь, я поначалу подозревала дурное в твоих намерениях, но тем радостнее мне было осознавать, что ошиблась на твой счет. А еще мне приятно думать, что ты хороший человек, способный на добрые дела и сострадание к ближнему. Хочешь оказать мне услугу? Это немного странно, но обещаю. Если у меня будет надобность в каком-то щекотливом деле, я тебе сообщу. А теперь ступай. Я устала. Услышав это, Будищев почтительно попрощался с графиней и отправился к себе. Странное дело. Ему было совершенно наплевать на человека, которого ошибочно считали его отцом, и вообще на все семейство Блудовых. Но вот Антонина Дмитриевна ему нравилась. Было в этой пожилой, склонной к мистике и любящей литературу барыне что-то очень симпатичное. А еще среди всех его многочисленных недостатков не было неблагодарности. День выдался на редкость погожим, на небе не облачко, и не по-зимнему ласковое солнышко ненадолго отогрело своими лучами замерзшие окна. Но ближе к вечеру опять поднялся ветер, солнце ушло за горизонт, и на улицах Петербурга снова стало промозгло и зябко. Впрочем, это нисколько не мешало бурной светской жизни северной столицы. Балы сменялись зваными вечерами, за театральными представлениями следовали премьеры оперы или балета, гвардейские офицеры устраивали пирушки, богатые господа катали на санях, запряженных рысаками барышень, ресторации ломились от разодетой публики, азартно и яростно предающейся увеселению. На этом фоне в мраморном дворце царили тишина и спокойствие. Тяжелые гардины на окнах были опущены, комнаты и коридоры скупо освещались свечами, а проводивший двух посетителей в знаменную залу слуга будто растворился за тяжелой портьерой. «Что-то тихо, как на погосте», – вполголоса буркнул своему спутнику Будищев, но в тишине эти слова прозвучали неприятно громко, заставив того вздрогнуть. «Ну и сравнение», – поежился Барановский, внутренне согласный со своим компаньоном. «Долго нас будут еще мурыжить?» «Не думаю», – неуверенно отозвался инженер. В этот момент из темноты материализовался давешний слуга и с чопорным поклоном объявил: «Его императорское высочество ждет вас!» В отличие от прочих помещений, в кабинете великого князя было светло от люстр, что позволяло в мельчайших подробностях рассмотреть его убранство. Стены и сводчатый потолок были полностью отделаны панелями хвойных пород. Напротив окон находился изразцовый камин на витых чугунных ножках. Невысокие шкафы уставлены книгами, моделями кораблей и какими-то редкостями из заморских стран, очевидно, сувенирами. Над ними висело несколько картин, в основном морских пейзажей и портретов. Кто были эти люди, Будищев не знал, но один из них определенно напоминал молодого Петра I. Константин Николаевич встретил их, сидя за письменным столом в простом темно-зеленом форменном сюртуке с генерал-адъютантским аксельбантом и орденом Святого Георгия, полученным еще за венгерский поход 1848 года. Перед генерал-адмиралом высилась стопка бумаг, исписанных каллиграфическим почерком, которые тот бегло просматривал, иногда делая на полях пометки карандашом. «Здравствуйте, господа!» Ровным голосом поприветствовал он вошедших и, отложив в сторону свою работу, устремил на них внимательный взгляд усталых глаз. «Я слышал много лестного о ваших последних изобретениях. Говорят, это настоящий переворот в науке. Мы счастливы, что наши скромные труды стали известны вашему императорскому высочеству», прочувствованно ответил Барановский, а стоящий рядом с ним на вытяжку Будищев ограничился почтительным поклоном. «Сообщения о вашем открытии перепечатаны всеми ведущими научными изданиями Европы и североамериканских штатов», поспешил добавить педантичный инженер. «Что ж, весьма отрадно, что наше отечество будет славно не только воинскими подвигами своих сынов, но еще и научными открытиями. Я уже докладывал об этом его величеству, и тот был весьма обрадован последним обстоятельством. Полагаю, что скоро вы оба будете отмечены монаршей милостью. Лучшая награда для нас – благосклонное внимание государя». «Это похвально, однако одним вниманием сыт не будешь. Если у вас есть просьбы, то я в меру своих возможностей готов посодействовать». «Ваше императорское высочество», – отозвался Барановский, – «внедрение всякого рода новшеств часто тормозится неготовностью к ним людей, чьей обязанностью будет эти новшества внедрять. Кроме того, эксплуатация новых приборов может выявить проблемы, не совсем очевидные при создании, и чтобы избежать подобного, мой компаньон Дмитрий Будищев изъявил желание поступить на службу, чтобы, так сказать, держать руку на пульсе и устранять неполадки немедля по их появлению». «Я слышал, что он не всегда так немногословен», – усмехнулся великий князь и испытующе посмотрел на скромно помалкивающего до сих пор Дмитрия. «Так точно, ваше императорское высочество!» – еще больше вытянулся тот. «Что же теперь молчите?» Бывший унтер немного помялся, видимо, подбирая слова, а затем вздохнул и начал обстоятельно отвечать. «Владимир Степанович все верно сказал, что пулемет, что радио для нас в новинку, и случиться может всякое, так что лучше быть наготове, а то из-за какого-нибудь пустяка все на смарку пойдет. Обидно будет, если нас иностранцы обойдут». «Боитесь потерять прибыль?» «Нет, ваше императорское высочество, свои деньги я и так заработаю, не нынче, так завтра, не завтра, так послезавтра». «А вы самоуверенны», – усмехнулся генерал-адмирал и скосил взгляд в лежащий перед ним листок. «Оформили патенты в Англии и Франции, а также в Германии и Австро-Венгрии», – почтительно добавил Барановский. «А в Америке?» «Заявку послали, но подтверждение еще не получили. Но поскольку публикации в прессе есть, то вопроса о первенстве не возникнет». «Наши чиновники тоже никак не отелятся», – вставил Будищев. «Знакомо», – скупо улыбнулся Константин, – «но этих господ я, пожалуй, сумею поторопить». «Благодарю, ваше императорское высочество. «Не за что. Давайте лучше поговорим о вашей службе. Откровенно говоря, я в некотором затруднении. Вы талантливый изобретатель, и принять вас на службу нижним чином мне кажется неразумным, но и для производства в офицеры оснований нет, по крайней мере пока. Я, ваше императорское высочество, не ради чина, хотя не откажусь, конечно. Мне известны ваши обстоятельства. Более того, я вам вполне сочувствую и готов со своей стороны оказать протекцию. Насколько я помню, вы дослужились до унтера. Военного времени. Что, простите? Видите ли, ваше императорское высочество, пожал плечами Будищев. Унтера, как и офицеры, разные бывают. Одни в мирное время хороши, чтобы солдат учить строем ходить и начальство глазами есть. Другие на войне, когда вокруг пули свистят и не до шагистики. Вот я как раз из вторых. Пока шли бои, меня терпели, но не более того. Весьма верное наблюдение, кивнул великий князь. Но, как говорится, всякий может принести пользу, будучи употребленным на своем месте. Подавайте прошение, а место я вам подыщу. И какое? С невинным видом поинтересовался Дмитрий, заставив тем самым обмереть своего спутника. При минных офицерских классах. Даже ухом не повел на подобную непочтительность глава русского флота, вольно определяющимся второго разряда с сохранением унтер-офицерского звания. Вы ведь оставили службу по болезни. Так точно, ваше императорское высочество. Ну и как? Здоровье поправили? В голосе генерала-адмирала мелькнули иронические нотки. Вот просто чувствую в себе прилив сил, выкатив грудь, отвечал бывший унтер с той же интонацией. Прекрасно. Добавлю, что самое много через 2 года, а скорее всего гораздо ранее, вы будете допущены к экзамену на офицерский чин, а там как пожелаете. Хотите – служите, хотите – на вольные хлеба. Договорив, великий князь поднялся со своего места и протянул руку сначала облегченно вздохнувшему Барановскому, а затем с некоторой заминкой и Будищеву. «Надеюсь, скоро увидеть вас офицером. Не подведите меня». «Не подведу, ваше императорское высочество!» После этого компаньоны поспешили откланяться. Как выразился впоследствии Дмитрий, «пока ветер без сучков». Главное было сделано. Славящийся своим либерализмом Константин Николаевич пообещал им поддержку, а пустомелий генерал-адмирал, в отличие от многих своих родственников, не был. Правда, в чем конкретно может выразиться эта поддержка, Дмитрий так до конца и не уяснил. «Не беспокойся», – поспешил развеять его сомнения Барановский. «Считай, что флотские заказы уже у нас в кармане. Твои бы слова да Богу в уши. Не будем беспокоить Господа по пустякам». «Да и у нас есть более насущные проблемы. Ты уверен, что выдержишь экзамен за реальное училище?» «Да хоть в семинарию!» «Напрасно иронизируешь. Семинария, особенно учительская, тут не подойдет. Для поступления на флот нужен хотя бы 2-й разряд, а выпускники семинарии идут по 3-му. Лучше бы, конечно, гимназию, но древние языки тебе так быстро в требуемом объеме не усвоить». Так что только реальное. Хорошо, хоть директор сего богоугодного заведения присутствовал на демонстрации радио в университете и настроен вполне благожелательно. Полагаю, он сможет убедить экзаменаторов обойтись без излишней придирчивости. А может, ему тупо денег зарядить? Хорошо, хоть не в табло. Усмехнулся потихоньку, привыкающий к манере выражаться своего товарища Барановский. «А что, так можно?» «Категорически не рекомендую!» «Шучу, шучу. Мне теперь предстоит очередной раз надеть погоны минимум 2 года. Вот и юморю напоследок». «Не все так печально. Если я все правильно понял, Служить ты будешь при минных классах, где уже успел хорошо себя зарекомендовать. Жить на частной квартире, а не в казарме, и иметь самые необременительные обязанности. Мягко стелишь. Это еще не все. Слава о твоем изобретении скоро разлетится по всему свету, и почти наверняка ты скоро станешь почетным членом иностранных академий. Это наше начальство не сможет проигнорировать, а посему тебя и здесь наградят, как минимум Станиславом или даже Анной в петлицу. Держать кавалера в нижних чинах, помяни мое слово, не станут, и ты скоро оденешь эполеты прапорщика или даже гардемарина. Именно поэтому мы так спешим с зачислением тебя на службу. «В смысле гардемарина?» – удивился Дмитрий. «Меня что, в морской корпус примут? Боже, избавь!» «Нет, ты не понял. Гардемарин во флоте – обычный строевой чин 13 класса. В сущности, тот же прапорщик, но с куда более блестящими перспективами». «Без разницы, я флотскую карьеру делать не собираюсь». «Это как знаешь, однако разницу между отставным мичманом и отставным подпоручиком по адмиралтейству понимают многие». Так, за беседой, они добрались до набережной, где взяли извозчика, и продолжили беседу. «Ты знаешь», – доверительно шепнул компаньону Владимир Степанович, «а с тем гусаром даже удачно вышло». «Каким гусаром?» «Ну, помнишь, в ресторане». «И что с ним?» «Да с ним ничего особенного, но ты знаешь, кто состоит шефом у царско-сельских гусар?» «Не помню, кажется, цесаревич». «Вот-вот, а Константин Николаевич с ним не слишком ладит, вероятно, поэтому ему очень понравилось, как ловко ты одобрил мальчишку корнета». «Он что, в курсе?» «Конечно, и это одна из причин его к тебе расположения». «А что об этом думает наш будущий царь?» «Не беспокойся, проступок совершил Бриллинг, ему и нести ответственность. Собственно, уже». «В смысле?» «Офицерское собрание лейб-гвардии гусарского полка отказало корнету Бриллингу в чести». «Что это значит?» «Одно из двух. Либо в отставку, либо перевод в армию». «Кстати, а ты откуда это все знаешь?» «Так ведь у меня брат служит в желтых кирасирах. К слову, тяжелая кавалерия всегда немного в контрах с легкой, а потому они тоже довольны афронту гусар. Никогда бы не подумал, что это глупое происшествие сможет иметь подобные последствия». «Беда за бедой», – крутнул головой Будищев. «Купили быка, а он с бородой». «Все хорошо, что хорошо кончается». «Притормози, любезный!» – крикнул кучеру Дмитрий и, обернувшись к инженеру, сказал. «Знаешь, Владимир Степанович, я, пожалуй, лучше пройдусь. Как-то слишком много на меня сегодня навалилось. Да и отсюда нам не больно-то по пути». «Как скажешь!»